Жизнь волшебная, Артур, и я знаю, что говорю, потому что после аварии я ощущаю цену каждого мгновения. Поэтому прошу тебя, давай воспользуемся каждой секундой, которая нам осталась». Артур обнял Лорен и прошептал ей на ухо: «Каждая секунда с тобой ценнее любой другой». Они провели остаток ночи, не отрываясь друг от друга. Сон охватил их ранним утром. Буря не унялась, скорее наоборот. Звонок мобильного телефона разбудил их около 10 часов. Это был Пельгес. Он просил Артура о встрече. «Надо поговорить», — сказал он и извинился за свое вчерашнее поведение. Артур заколебался, не зная, как реагировать. Он подумал о проливном дожде, который не позволит им остаться снаружи, а предположил, что Пельгес воспользуется этим предлогом, чтобы попасть в дом. Отбросив колебания, Артур пригласил полицейского на второй завтрак, возможно, чтобы почувствовать себя сильнее и сбить с толку противника. Лорен воздержалась от комментариев, только меланхолично улыбнулась, но Артур этого не увидел. Инспектор появился 2 часа спустя. Когда Артур открыл, ему вслед ворвался такой мощный шквал ветра, что Пельгезу пришлось помогать хозяину закрывать дверь. «Настоящий ураган!» — воскликнул он. «Я уверен, что вы пришли не для того, чтобы говорить о погоде». Лорен прошла вслед за ними в кухню. Пельгез бросил плащ на стул и уселся за стол. Накрыто было на двоих. Обед состоял из салата «Цезарь» с жареной курицей и омлета с грибами. Тут же бутылка «Каберне». «Очень любезно с вашей стороны оказать мне такой прием, я не хотел вас затруднять». «Что меня действительно затрудняет, инспектор, так это упорство, с которым вы преследуете меня вашими абсурдными историями. Если они настолько абсурдны, как вы говорите, я недолго буду вас преследовать, ведь вы архитектор, вам это уже известно. И какая именно архитектура вас привлекает? Я реставрирую памятники архитектуры, то есть...» «Даю новую жизнь старинному зданию, сохраняю творение в камне, отреставрировав его так, чтобы приспособить к современной жизни». Пельгес попал в точку, он заманил Артура в область, которой тот был страстно увлечен, где его можно было бы подловить, задав внезапно нужный вопрос. Но Пельгес угодил в собственную ловушку. Он был увлечен рассказом подозреваемого. Артур прочел ему настоящую лекцию по истории строительства, от древней архитектуры к традиционной, с экскурсами в модерн и современные стили. Сыщик был зачарован, он задавал один вопрос за другим, и Артур отвечал. Разговор длился уже больше 2 часов, но время летело незаметно. Чашки кофе следовали одна за другой, а Лорен с изумлением наблюдала, как между Артуром и инспектором рождалась странная связь, будто между 2 сообщниками. На одном из поворотов истории о том, как был задуман и сконструирован мост Голден-Гейт, Пельгес прервал Артура, положив свою руку на его, и резко сменил тему. Он хотел поговорить с ним как мужчина с мужчиной, без оглядки на то, что он полицейский. Он чувствовал и знал, что тело женщины спрятано в запертой комнате в конце коридора. Однако ему непонятен мотив похищения. Пельгес считал Артура образованным, замечательным, в общем, таким, каким бы всякий отец хотел видеть своего сына. Но почему ради похищения тела женщины он пошел на риск сломать собственную жизнь? «Обидно. Мне показалось, что мы симпатизируем друг другу», — сказал Артур, вставая. «Так и есть, но это не имеет значения. Или наоборот, только это имеет значение. Я уверен, что у вас была настоящая хорошая причина. Я предлагаю вам свою помощь». Пельгес хотел быть честным до конца и начал с того, что признал. Ордера у него нет и не будет, потому что не хватает доказательств. На то, чтобы встретиться с судьей и все-таки убедить выдать ордер, ему потребуется 3-4 дня. Этого достаточно, чтобы Артур привез тело. Но тогда Артур совершит ошибку. Сейчас Артуру еще можно помочь. И Пельгес предлагает такую помощь. Если, конечно, Артур согласится поговорить с ним и объяснить, где ключ к тайне.